Походка у старухи была, как у Петра Первого. Держалась она прямо, словно к позвоночнику ей привязали палку от швабры. Была у старухи и настоящая палка, узловатая отполированная трость, коричневая под цвет костюма. Костюм состоял из широких брюк и просторного жакета, под которым виднелась похожая на тельняшку кофта. «Ну и атаманша! Такой атаманша, конечно, ничего не стоило бы своей тростью разогнать целую шайку мелкой шпаны. А мне-то что делать? А может, подойти к продавщице, ну, которая посимпатичнее на вид, и честно сказать: тетенька, меня там хулиганы караулят, есть у вас запасной выход? А что, план и правда неплох, и есть в нем что-то от кино про разведчиков, но сперва надо подождать, когда кончится дождь». Денчик в углу магазина присел на край широкой катки с искусственной пальмой, достал кольцо синего провода, зубами оторвал кусок длиною с карандаш и начал мастерить пружинчика. Пружинчиками назывались его человечки, потому что ручки, ножки и туловище были у них обмотаны спиральными витками, а головка — круглая петелька. Ступни и ладони тоже петельки, только узкие. Делать пружинчиков — искусство нехитрое, когда есть навык. Раз, раз — и проволочный человечек, вот он. Генчик посадил его на забинтованное колено и принялся мастерить второго, и вдруг почувствовал взгляд. Сквозь квадратные очки окошки за Генчиком наблюдала старуха. Они встретились глазами. Старухины глаза были непонятные. Стуча башмаками и палкой, она прошагала к Генчику. Он теперь смотрел на нее снизу вверх, как лягушонок на цаплю. «Ну-ка, покажи!» Генчик робко протянул пружинчиков, готового и недоделанного. «Да не это, пальцы!» Она взяла человечков, толкнула их в нагрудный карман на рубашке Генчика, затем крепко ухватила Генчика за кисть руки, потянула ее вверх. Он испуганно встал. Старуха решительно ощупала его пальцы от большого до мизинца. На правой руке, потом на левой. «Очень замечательно. То, что нужно. Идем. Куда? Есть дело». Старуха снова прочно ухватила его и к двери. «Там же ливень!» «Уже кончается». В самом деле, грозу будто разом отодвинули. Гром раскатывался теперь в отдалении, шумный дождь превратился в чуть заметную морось, в ней заиграли искры солнца. Старуха решительно вытащила Генчика наружу. Из духоты в резкие запахи мокрой листвы, в прохладу, которая покусывала кожу крошечными брызгами. Генчик вдохнул свежесть, а потом протестующе затормозил по мокрому асфальту сандалиями. «Куда вы?» «Идем, идем». Генчик беспомощно оглянулся, и опять за ним с ухмылками следили пятеро. «Нет, лучше уж со старухой. От нее он, в конце концов, сумеет удрать, лишь бы она увела его подальше от этих». И Генчик засеменил рядом со старухой, как послушный внук. Свернули за угол. Там стоял у газона серый запорожец, ужасно старой конструкции, но вымытый дождем и потому блестящий, словно только что из автомагазина. Старуха дернула на себя дверцу. «Полезай на заднее сиденье». «Зачем? Я не...» «Мне казалось, ты не прочь убраться подальше от этих мест». «Вот корга! Все разглядела! А куда вы меня повезете?» «Куда надо». «Мне надо домой». «Очень замечательно. Садись». От легкого толчка Генчик оказался в душной, пахнущей бензином кабине. Старуха втиснулась за баранку, запорожец застонал. Мотор закашлял, машина дернулась. Генчик от рывка запрокинулся, задрав колени. Старуха насмешливо смотрела на него из переднего зеркальца. Генчик торопливо сел, как положено. Старуха умело вертела рулем. Ее изображение продолжало поглядывать на Генчика. Поверх очков. Очки съехали вниз по носу. Нос был длинный и прямой, но самый кончик его загибался вперед. Там словно был приклеен шарик из хлебного мякиша. На этом шарике очки и застряли. Денчик неловко отводил глаза и думал, что, может быть, старуха и не вредная, а просто со странностями. Кажется, она похожа на тетю Полли из книжки про Тома Сойера. Снаружи суровая, а характер добрый. Увидела, что хулиганы караулят мальчишку, и решила спасти. Запорожец трясло и заносило на скользких ухабах. Седой кукиш на темени старухи отчаянно мотался. Генчик перевел взгляд с кукиша на окно и вдруг понял, что они едут не в ту сторону. «Ой, а мне ведь в Утятину!» «В самом деле? А мне в Окуневку!» «Но вы же обещали, что домой!» «Я имела в виду домой к себе!» Генчик понял, что его похитили. О похищениях детей Генчик слышал и читал много раз. Похищали с разными целями. Иногда ради выкупа, иногда чтобы поиздеваться. Есть такие любители, вроде тех гадов со шкуриком. Замучают до смерти и зароют где-нибудь. А еще ходили слухи, что украденных людей по частям продают за границу для пересадки всяких органов. Ой, мамочка, вот это называется спасся от врагов. Старуха движением носа подбросила очки. Они блестели очень иронично. Кажется, я знаю твои глупые мысли. Почему глупые? Посуди сам, если бы я хотела тебя украсть, то разве стала бы делать это на глазах стольких свидетелей, в том числе и на глазах твоих друзей с трамвайной остановки? И толкать тебя в столь примечательную машину с заметным для всех номером. Да и сама я фигура заметная. Машину можно перекрасить, а номер сменить. А фигура... А может, она и не старуха, а переодетый бандит. Недаром шагает, как дядька. Ох, зачем я отдал девчонке нож? Был бы хоть какое-то оружие. Ты просто должен выполнить одну работу. Ага.